Л. Легенда. Игроки в компьютерный вариант футбола под названием FIFA, наверное, достаточно часто используют режим с этим названием. Взрослым мастерам джойстика приятно вернуться в детство и управлять футболистом, который когда-то был кумиром, а для нового поколения любителей футбола это возможность познакомиться с именами, которые в свое время были не менее популярны, чем Криштиану Роналду, в 2020 году ставший первым человеком, набравшим 250 миллионов подписчиков в сети Инстаграм. Интересно, сколько подписчиков было бы у Джорджа Беста, Йохана Кройфа, Ференца Пушкаша, не говоря уже о Пеле и Марадонне, которые играли в те времена, когда с одной стороны не было соцсетей, а с другой – развлечений, которые могли бы бросить вызов футболу, как это сегодня делают, например, онлайн-игры, не связанные со спортом. В конце 2020 года влиятельный французский журнал «Экип», тот самый, который придумал награду «Золотой мяч» лучшему футболисту Европы еще в 1956 году, предложил журналистам из 140 стран составить команду мечты. 11 лучших из лучших за всю историю футбола. Это, конечно, невыполнимая задача. Кто бы и как бы ни голосовал, невозможно в список из 11 футболистов, тем более с хотя бы приблизительным соответствием их роли на поле, включить всех, кого можно и нужно называть легендами мирового футбола. Вот и не попали в команду мечты Кройф и Пушкаш, Зидан и Ди Стефано и многие-многие другие. Конечно, сложно в 2020 году конкурировать с Месси и Роналду, которых без преувеличения знает весь мир. Но к легендам футбола, пожалуй, их относят по праву. Хотя в 2020-м оба продолжали оставаться действующими игроками. В конце 1999 года FIFA решила назвать лучшего футболиста, уходившего тогда 20 века. Голосование проходило в интернете и подтвердило, что такие важные вещи слепому голосованию лучше не доверять. В организации были уверены, что с большим отрывом победит король футбола Пеле. Однако первое место в голосовании занял Марадонна, который именно в тот момент лечился от наркотической зависимости, и его образ жизни никак не соответствовал определению «главная легенда мирового футбола». Пеле занял в том голосовании второе место, набрав в несколько раз меньше голосов. Также были названы фамилии Эйсебио, Баджо, Ван Бастена, Ромарио, бразильца Роналдо, Бекенбауэра, Кройфа, Платини, Ди Стефано, Пушкаша, Беста и Бобби Чарльтона. Подобный исход голосования никак не мог устроить FIFA. Срочно пришлось искать выход из положения. Была создана некая комиссия, состоявшая из тренеров национальных сборных, журналистов и чиновников FIFA. Общими усилиями комиссия с большим преимуществом объявила Пеле лучшим игроком 20 века. Второе место занял легенда мадридского Реала Альфредо Ди Стефано, набравший в 10 раз меньше голосов, чем Пеле. Марадонна оказался на третьем месте. Чуть ниже расположились Бекенбауэр, Кройф, Платини, Баджо и Герт Мюллер. Что же делать с двумя результатами двух голосований? Тем более, что итоги голосования в интернете попали в прессу, и Аргентина уже вовсю праздновала успех Марадонны. Им, как и болельщикам Наполи, который Марадонна в 80-е привел к первой в истории этого клуба победе в чемпионате Италии, было совершенно все равно, как их кумир ведет себя за пределами футбольного поля. Плохой он или хороший человек. Для них он – легенда. ФИФА нашла выход. На торжественной церемонии в Риме Пеле получил награду как лучший футболист 20 века по версии ФИФА, а Марадонна – как лучший игрок ФИФА по результатам голосования в интернете. Спор о том, кто же действительно король футбола, Пеле или Марадонна, будет, скорее всего, длиться вечно. Да, Пеле играл в другую эпоху, когда футбол был несколько иной, чем во времена Марадонны, не говоря уже о сегодняшнем дне. Тем не менее, есть один железный аргумент в пользу Пеле. Он единственный футболист, трехкратный чемпион мира, причем играл он в те годы, когда футбол переживал большую тактическую революцию. Несмотря на это, Пеле находил себя в новых игровых схемах и оставался лучшим. Кроме того, в отличие от того же Марадонны, Пеле отлично играл в воротах. Он был запасным голкипером своего Сантоса. То есть, как и положено королю, умел на поле все. Когда Франц Бекенбауэр получал свою очередную почетную награду, ведущий пригласил его на сцену со словами «Приветствуем короля футбола». Бекенбауэр подошел к микрофону и сказал «Спасибо, но король у нас один. Это Пеле». Удивительно, что ни в одном голосовании ФИФА не оказалось фамилии Гаринчи, хотя это футболист легендарный и совершенно уникальный по своему таланту. Пеле неоднократно говорил о том, что такой обводки, как у Гаринчи, он не видел ни до, ни после, ни у одного футболиста. Знаменитый финт Гаринчи, когда нападающий показывает ложное движение в одну сторону, а пробрасывает мяч в другую, дети разучивают в футбольных школах по всему миру до сих пор. Гаринчи родился с большими проблемами со здоровьем. Правда, ему повезло с врачами, которые делали операцию. «Если он будет ходить, считайте это большая удача», сказали они родителям будущего чемпиона мира. Одна нога так и осталась у Гаринчи короче другой на 6 сантиметров. Но футбол – великая игра еще и потому, что в нем можно добиться успеха и без выдающихся физических данных. И Гаринча добился. В отсутствии травмированного Пеле именно Гаринча стал главной звездой сборной Бразилии на чемпионате мира 1962 года, не только победив вместе со своей командой в турнире, но и став его лучшим игроком и двукратным чемпионом мира. К сожалению, до 2007 года в мировом футболе не было награды, которая отмечала бы лучшего игрока года вне зависимости от того, на каком континенте он выступал, а до Европы Гаринча не доехал. Слава, или, как говорят, медные трубы, оказались для мальчишки, выбившегося из нищеты в число самых известных людей на Земле, стала непосильной ношей. К тому же сказалась дурная наследственность. С зависимостью от алкоголя Гаринча не справился. Болезнь скомкала остаток его жизни, но на похороны легендарного футболиста собралась огромная толпа в 300 тысяч человек. Надпись на могиле одного из самых знаменитых футболистов в истории гласит: «Здесь покоится тот, кто был радостью для народа». Еще одна легенда мирового футбола, ставшая жертвой алкогольной зависимости, это звезда Манчестер Юнайтед Джордж Бест. Возможно, если бы он выступал не за скромную сборную своей родины Северной Ирландии, а, скажем, за Англию, он бы получил еще большее международное признание. Впрочем, имя Джорджа Беста и без того увековечено. Его носит городской аэропорт столицы Северной Ирландии Белфаста. Мало кто, даже из крупных государственных деятелей, удостаивается подобной чести. Первым в истории футбола игроком, который получил золотой мяч лучшему в Европе в 1956 году, оказался англичанин Стэнли Мэтьюс. Ему тогда был 41 год. Мэтьюс не просто историческая, а вообще уникальная личность. Он играл до и после Второй мировой войны и никогда не выступал за именитые клубы. Тем не менее, для любого знатока футбола сэр Стэнли Мэтьюс – настоящая легенда. Еще бы! Он закончил профессиональную карьеру в 50 лет. Мэтьюс провел на поле более 700 матчей, а это были времена, когда играли на плохих полях и никудышными мячами, а еще грубили так, что нынешний Роналду с Месси не факт, что выжили бы в подобной мясорубке. И вот представьте себе, в таком футболе более 30 лет, и ни одного предупреждения, и тем более удаления. Истинный джентльмен футбола, которого еще называли волшебником обводки. Ни в игре FIFA, ни в голосовании современных журналистов нет футболистов, которые блистали в начале 20 века, а ведь некоторые из них должны по праву считаться легендами мирового футбола. Жюст Фонтен. Не может быть, чтобы вы в первый раз слышали это имя. Ведь Фонтен добился такого достижения, которое не может повторить ни один футболист уже на протяжении более 50 лет. Фонтен стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1958 года, забив 13 мячей. Ни до, ни после того турнира никому даже приблизиться не удалось к результату Фонтена, хотя в конце 20 века и в начале 21-го на чемпионатах мира стали проводить больше матчей, и у нападающих вроде бы появилось больше возможностей забивать. Но не тут-то было. Как правило, лучший бомбардир современных чемпионатов мира забивает максимум 6 мячей за весь турнир. И только бразилец Роналдо в 1998-м забил 8. А это все равно на целых 5 мячей меньше, чем Фонтен за 40 лет до этого. А еще Жюст Фонтен не только легендарный нападающий, но и кавалер одной из самых престижных наград Франции – Ордена Почетного Легиона. Уолтер Тул вряд ли когда-нибудь будет избран в команду футбольных знаменитостей. Однако его короткий жизненный путь настолько удивителен, что он достоин особенного места среди легенд мирового футбола. Потому что Уолтер Тул такой один. Внук раба, который работал на плантациях Барбадоса, Уолтер родился в Англии свободным человеком. Его родители рано умерли, и юного Уолтера отправили в детский дом. Приемной семьей будущего футболиста оказались шотландцы, которые дали мальчику хорошее образование, и он стал первым в Великобритании темнокожим человеком, получившим диплом зубного врача. Увлечение Уолтера футболом не осталось незамеченным. Некоторое время Тул играл в любительском клубе, после чего его пригласил Тоттенхэм, за который Уолтер провел всего 10 матчей. Он стал одним из первых темнокожих профессиональных футболистов в Англии, однако бесконечные расовые оскорбления заставили его перейти в клуб поскромнее, где Уолтер Тул играл следующие 3 года. Началась Первая мировая война. Тул ушел добровольцем в армию и продолжал играть в футбол, получив чин лейтенанта, став таким образом, вопреки существовавшему тогда запрету, для футболиста сделали исключение, первым темнокожим офицером в действующей британской армии. В 1917 году Уолтер Тул был отправлен на фронт, где полгода спустя погиб на поле боя. Ему было всего 29 лет. Конечно, как футболист, Тул добился немногого, но бесценна его роль в том, что в британском обществе стали больше задумываться о расовой терпимости и о том, что у темнокожих футболистов есть такое же право профессионально заниматься футболом, как и у коренных жителей Великобритании. Максим Цигалко. Этот белорусский футболист вошел в число 6 самых талантливых за всю историю. В какой бы команде он ни играл, Максим Цигалко отличался феноменальной результативностью. На зависть Фонтену, Пеле и Роналду с Месси вместе взятым. Разработчик и программист, популярный в начале 21 века компьютерной игры «Футбольный менеджер», ввел в нее реального молодого футболиста из Белоруссии Максима Цигалко, но с нереальными данными и гарантированной возможностью реализации таланта, что невозможно сделать в настоящей жизни. А вот запрограммировать – запросто. Вот и вошел Максим Цигалко в историю как один из самых ярких персонажей футбольного менеджера. Для геймеров того времени Максим Цигалко был легендарной личностью. Все стремились заполучить его в свою команду и бить рекорды результативности. Геймеры из разных уголков Земли, возможно, и не представляли, где находится страна Белоруссия, зато точно знали, кто такой Максим Цигалко. Соревнования, у кого Цигалко забьет 1000 мячей за меньшее количество матчей, захватило весь мир. Автор этих строк принимал в нем самое непосредственное участие и даже преуспевал. 100 мячей за сезон было обычным делом. К сожалению, земная жизнь гения компьютерного футбола оказалась совсем далека от чудес. Настоящий Максим Цигалко рано закончил с футболом из-за травмы, а в конце 2020 года скоропостижно умер. Ему было всего 37 лет.